Введение. Началось все давным-давно, еще во времена первобытного человека. Являясь существом разумным, человек сразу сообразил, что вместе с другими людьми выжить проще, чем одному. Как далее развивались события, вы знаете из курса истории. Люди стали объединяться в племена, затем в родовые общины. Так постепенно появилось государство. Но при любых формах общества были люди, стремящиеся достичь определенной цели, и существовали законы и правила, по которым жили эти люди. Так традиции, обычаи и заповеди первобытного общества переросли в современные законы, конституции, кодексы и прочие документы, предписывающие, что и как нам делать. Какое отношение это имеет к нашей теме? Да самое прямое. Профессиональное сообщество или тусовка — это группа людей, объединенных одним общим интересом или целью и живущих по принятым ими законам и правилам. Иначе говоря, мини-государство, где есть свои лидеры и вожди, законодательная и исполнительная власть. И чем шире у нас выбор, кем быть и что делать, тем больше появляется групп по интересам. Некоторые гуру менеджмента пишут в своих мемуарах о переходе от разделения людей по классовому и территориальному признаку к делению на сообщества и племена. Многие легко находят себе друзей в любом уголке мира, если имеют доступ к интернет-технологиям. Наш мир становится глобальной деревней, где люди оценивают друг друга по лейблам на одежде, личным и профессиональным интересам, а не по паспорту гражданина какой-либо страны. У человека есть выбор, но он невелик. Вы можете принять правила любого из сообществ или придумать свои. Нам повезло больше, чем нашим родителям, а тем более бабушкам и дедушкам. У нас больше свободы, но за большую свободу мы платим большую цену. Это ответственность за наш выбор. Если раньше все и за всех решала партия, то теперь ситуация изменилась. Мы живем в мире индивидуальностей, и каждый из нас сам выбирает свой путь. Нет ничего страшного в том, чтобы сделать неверный шаг и ошибиться, получив урок. Страшно, когда человек не желает брать на себя ответственность за свою жизнь, перекладывая вину за свои неудачи на государство, общество, родителей, окружение. Для оправданий всегда найдется способ. Раньше всех учили быть как все, не выделяться из коллектива. Вспомните такие фразы: «Кто не с нами, тот против нас», «Отбился от коллектива», «Как это ты не будешь делать?», «Все делают, и ты должен». А как негативно воспринималось слово «карьерист»? Оно подразумевало человека, который рвется к власти. Но как вы думаете, кто это все придумал? Да просто завистливые люди. Ведь индивидуальностями управлять тяжелее, с ними нужно договариваться, а со стадом проще. Сказал «люминий». Значит, люминий, а кто не будет брать, отключим газ. Призываю вас оставить свои сомнения и страхи в прошлом. Мы все, и каждый из нас в отдельности, уникальны. Такого, как вы, никогда не было, нет и не будет. В этом вся прелесть этой жизни. Вам не нужно быть кем-то другим, вам нужно оставаться только самим собой. Это ведь так просто. Беда в том, что я настоящий спрятан где-то глубоко внутри, за множеством нравоучений и правил, говорящих о том, каким мне надо быть, а каким не надо. Попробуйте услышать самого себя. Закройте глаза, задайте себе вопрос: а кто я? Чего я хочу в этой жизни? Что я люблю больше всего? И не ждите ответа, а просто наблюдайте, что с вами происходит. В этот момент вы с собой. Вас больше не волнуют проблемы страны, мира, соседей, друзей. Это состояние называется «здесь и теперь». Вы видите только то, что происходит с вами в этот момент. Насладитесь им. Этого момента больше никогда не будет. Мы никогда не будем прекраснее, чем сейчас. Именно сейчас. Ни в прошлом, ни в будущем, а сейчас. Вы можете не услышать ответа. Это тоже нормально. Задавайте себе этот вопрос, и ответ придет. Каждому из нас нужно научиться не только слушать, но и слышать самого себя. Ведь согласитесь, что лучше быть особенным, чем чьей-то хорошей копией. Только шедевры имеют настоящую ценность. Разрешите себе стать этим шедевром. Это несложно. Нужно просто быть собой, тогда это и будет шедевр. Наш разум пытается помочь нам стать лучше. Он всегда чем-то недоволен, сравнивает нас с другими людьми. Смотри, а вот у него машина есть, а у меня нет. Может, мне тоже нужна машина? У него жена или муж есть, а у меня нет. Может, мне срочно жениться или выйти замуж? Но вот вам другой пример для сравнения. Представьте, что вы роза, а хотите стать ромашкой. Вы делаете столько усилий, чтобы стать ромашкой, но у вас это никогда по-настоящему не получится, ведь вы роза. Так зачем тратить столько усилий, чтобы быть не собой? Может, лучше эти усилия направить на то, чтобы узнать себя? Подумай, почему у тебя возникла идея о том, что у кого-то лучше, чем у тебя, и чего ты сможешь достигнуть, если сделаешь так же или будешь таким же? Ты единственный и уникальный человек на этой земле. Ты уникален, как уникальна каждая снежинка, каждый цветок, каждое мгновение жизни. Празднуй свою уникальность, люби свою уникальность, и будешь обречен на успех. У уважаемого читателя может возникнуть законный вопрос. Какое отношение, сказанное выше, имеет к теме этой книги «Тусовка решает все»? Не удивляйтесь, все очень даже логично. Все, о чем вы прочитаете далее, отвечает поставленной цели – дать молодому менеджеру, а мы подразумеваем априори, что это амбициозный молодой человек с активной жизненной позицией и высокими целями. Рецепт одной из составляющих успеха – научиться использовать общение с коллегами, единомышленниками и партнерами в своих амбициозных целях. Автор искренне надеется, что его советы помогут читателям не раствориться в тусовке, пусть даже это будет самое престижное профессиональное сообщество, а, получая пользу от общения, остаться уникальными, яркими личностями.